преподобного Иоанна Кассиана к семи последним посланным к Авиньяну, Миневре, Леонтию и Феодору собеседованием отцов, обитавших в пределах Нижнего Египта. Предисловие. При помощи благодати Христовой, окончив 10 собеседований отцов, которые изложены по требованию блаженнейших епископов Еладия и Леонтия, другие семь я посвятил блаженному епископу Гонорату и святому рабу Христову Евхерию. Столько же теперь и вам, святые братья Иовиниан, Миневрий, Леонтий и Феодор, я вздумал посвятить. Это, вероятно, настоятели монастырей. Последний из вас в областях гальских со строгостью древних добродетелей основал святой и превосходный чин Киновии, а прочие своими наставлениями возбудили монахов искренно расположиться не только к киновийской жизни, но и желать высоты отшельнической. Эти собеседования высоких отцов с такой рассудительностью составлены и во всем приноровлены, чтобы приличествовали тому и другому образу жизни, которые по вашему старанию процветают большие общества братьев не только в западных областях, но и на островах. Острова, расположенные в 60 милях от Марселя, из которых три называются стихатскими – Протен, Мессен и Гиполя, а также Лерин и Леро. То есть, чтобы не только пребывающие в обществах в похвальном подчинении, но и те, которые, отшельничествуя недалеко от ваших киновий, желают следовать образу жизни анахаретов, полнее поучались в них по мере своего состояния. Ваш же предшествующий труд доставил им, сказанным монахам, особенно ту пользу, что они, уже будучи приготовлены и пребывая в тех же занятиях, легче усвоят заповеди и наставления старцев. Они вместе со списками этих собеседований, принимая в свои кельи самих авторов собеседований и как бы ежедневно беседуя с ними посредством вопросов и ответов, уже не по своему измышлению изберут этот трудный и почти неизвестный в этой стране путь жизни, опасный даже и там, в Египте, где уже остались печальные следы и бесчисленные примеры предшественников, и отшельнический образ жизни устроят лучше по заповеди тех, которые научились всему из древнего предания и долговременного опыта. 18-е собеседование Аввы Пиамона о трех древних родах монахов. Глава 1. Как мы, придя в Диалкос, были приняты Аввою Пиамоном. После свидания и разговора с теми тремя старцами, то есть Херемоном, Нестероем и Иосифом, чьи собеседования мы написали по просьбе святого брата Евхерия, пламенно желая посетить и места Нижнего Египта, в которых жили совершеннейшие святые мужи, мы пришли в селение близ одного из семи устьев Нила, называемое Диалкос, и пришли не потому, что через него лежал наш путь, но чтобы удовлетворить желание видеть живших там святых. Ибо мы слышали, что древние отцы устроили там многие славнейшие общежития. Поэтому, надеясь получить там большую пользу, мы, подобно купцам, направили туда путь свой. Ища здесь высоких образцов добродетели, первым мы увидели Авву Пиамона, старшего из всех здешних отшельников, потому что он, подобно городу, стоящему на вершине горы, первым представился нашим глазам. Добродетели его и дивные дела, которые благодать Божия совершила через него в свидетельствовании его заслуг, мы не описываем, как не относящиеся к цели нашего писания. Ибо мы обещали писать не о дивных делах Божиих, а о постановлениях и ревности святых, чтобы читающим доставить необходимое наставление в совершенной жизни, а не бесполезное и суетное удивление. Итак, когда блаженный Пиамон, приняв нас с отличной приветливостью, по человеколюбию подкрепил нас пищей, то, видя, что мы не из этой страны, сперва полюбопытствовал, откуда мы, для чего пришли в Египет, и, узнав, что мы, желая совершенства, из сирийской киновии пришли сюда, начал речь следующую. Глава 2. Как необученные монахи должны учиться на примере старших. Всякий человек, желающий приобрести искусство в какой-либо науке, если всего старания не приложит к занятию той наукой, и если не исполнит правила наставлений, совершенных в этом искусстве или учителей науки, напрасно думая только суетными желаниями сравняться с теми, старанию и заботливости коих не хочет подражать. Ибо мы знаем, что некоторые из ваших стран приходили в эти места только для того, чтобы из любопытства обойти монастыри братьев, а не для того, чтобы усвоить себе те правила и постановления, для которых сюда должны бы приходить, и, отходя в келье, постараться исполнить на деле то, что увидели или узнали из разговора. Они, удерживая свои нравы и занятия, в которых воспитаны, заставляют думать, что они переменили место жительства не для совершенствования себя, а для избежания бедности, ибо они по упорству закоснелого сердца не только не могли ничему научиться, но и пожить в этой стране подольше. Ибо когда они не переменили ни обычая постов, ни порядка псалмов, ни образа одежды, то можно думать, что они ничего другого не искали в этой стране, кроме одной выгоды своего пропитания. Глава 3. Новоначальные не должны следовать повелений старцев. Итак, если вы, как верим, ради Бога пришли сюда для приобретения нашего знания, то, оставив все постановления, по которым вы там полагали свое начало монашеской жизни, с совершенным смирением следуйте всему тому, что старцы ваши будут делать или учить. И вас не должно приводить в смущение или отвлекать от подражания, даже и то, если для вас в настоящее время непонятны будут основания или причина какой-либо вещи или дела. Потому что те, которые хорошо, простосердечно думают о всех и всему, что старцы преподают, больше стараются верно подражать, нежели исследовать. Те посредством опытности в деле приобретут знания и всех вещей. Впрочем, никогда не придет к пониманию истины тот, кто начинает учиться с исследования, потому что враг, видя, что новоначальный больше полагается на суждение свое, нежели отцов, легко доводит его даже до того, что все полезное и спасительное будет казаться ему излишним и вредным. И хитрый враг так насмеется над его самонадеянностью, что, полагаясь на свое неразумное мнение, он будет почитать святым для себя только то, что по упорству своему ошибочно станет признавать правильным и праведным.